Тридцатка. Стоит сыграть в ящик, и жизнь предстанет тебе с убийственной четкостью, даже если ты жил среди полного хаоса. Генри Миллер. Тропик Козерога. Когда-то в жизни наступает тот момент, когда по-настоящему ценно только прошлое. Ты начинаешь безудержно хохотать над тысячу раз увиденной за все эти годы бриллиантовой рукой, петь пьяным голосом в компании друзей песни военных лет, которые к тебе самому имеют весьма смутное отношение, скупать видеокассеты с записью игр сборной СССР по хоккею, диски гражданской обороны и раннего Наутилуса. В твоей машине отчего-то все время играет Depeche Mode 101, а твой друг Олег, сноб с рождения, начинает ставить при тебе песни Цоя, которого вы не только не слушали в юности, но и презирали всех, кто имел дома хотя бы одну его кассету. А за столом на Новый год, когда разговор типично по-русски скатывается к политике, ты начинаешь находить оправдание экономической политике СССР, хвалить его внешнюю политику и резюмировать, что в сущности все диссиденты были пидорасами и агентами ЦРУ. Однажды ты выходишь на футбольную площадку в своем старом дворе, из которого давно уехал, и, присев на скамейку, начинаешь подводить неочевидные итоги. Оценивать, анализировать, оправдывать и отвергать оправдания. Ты отчаянно пытаешься найти название своему теперешнему состоянию. Все просто, друг мой. Это тридцатка. Тот возраст, которого ты ждал, боялся и снова ждал. И вот он, у тебя в зеркале. 100% pure. С синяками под глазами, одышкой, морщинами и тусклым взглядом. Ты словно Зигфрид, победивший дракона. Советский человек, который 30 лет воевал с тем миром, куда так когда-то стремился. Миром брендов, неоновых витрин и импортного алкоголя. Ты выжил. Ты обрел уверенность, способность к анализу ситуации и вегетососудистую дистонию. Ты выжил. Только в отличие от Зигфрида, кожа убитого дракона не сделала тебя неуязвимым. Напротив, она сделала тебя более беззащитным, атрофируя идеалы и способность радоваться мелочам. Ты задаешь себе один единственный вопрос. Почему так произошло? Вероятно, потому что ты понял. Те сокурсницы-одноклассницы, на которых ты не женился, не стали лучше или умнее. И на свой вечный вопрос, что было бы, если бы мы тогда с... Ты, наконец, обрел логичный ответ. Было бы то же самое. Потому что любовница, при всей своей юности и развитых молочных железах, отчаянно глупа и не смотрела фильмы про электроника. Потому что радость покупки очередных часов известной марки не идет ни в какое сравнение с тем охуительным футбольным мячом, который тебе подарили на 12-й день рождения. Потому что ты понял, все то, что было в прошлом, настоящее, а все нынешнее — фейк. И все, что тебе осталось в противовес твоему цинизму — ностальгия. Ты начинаешь искать ответы на мучающие тебя вопросы в прошлом. Начинаешь чаще общаться со старыми друзьями, посещать все эти встречи выпускников, сборища алкоголиков, придурков, лузеров и несостоявшихся крупных ученых и видных предпринимателей. Ты чаще заезжаешь к родителям, потому что наконец осознаешь, что мать — это то связующее звено между щуплым пареньком в красной спартаковской форме и поплывшим мужиком в костюме Зенья. Она помнит, что было, и знает, что будет, ибо свою тридцатку она уже пережила. Гораздо хуже, когда матери нет. Она умерла, и, похоронив ее, ты вдруг понял, что у тебя есть выдержка. Когда твой друг обнял тебя на похоронах и сжал твою руку чуть сильнее обычного, Смерть родных всегда преждевременна. Особенно, когда тебе 30, и ты готов слушать любые советы. И вот тогда начинаются те самые вечера с воспоминаниями обо всех, кто ушел без руки и слова. Ты достаешь из памяти химеры прошлого и расставляешь их на кухонном столе, пытаясь изобразить шахматную комбинацию, в которой все ходы можно сделать по-другому и привести партию к другому исходу. Но ты пьян и цепляешь локтем край стола. Фигуры падают и перемешиваются, так что уже не восстановить. Виски – плохой тренер по шахматам. И только утренняя сигарета вносит некоторую ясность в происходящее. Ты отчетливо понимаешь, то, что не успел сделать, ты уже не сделаешь. Потому как и не хотел этого делать, оправдывая себя постоянными временными отсрочками. Ты понимаешь, что словосочетание «вопреки обстоятельствам» — совершенная бессмыслица, ибо у человека нет возможности сделать что-то вопреки. Ты, наконец, понимаешь колоссальную разницу между, казалось бы, синонимичными словами «дольщик» и «акционер», особенно если последнее употребляется вместе со словом «миноритарный». И еще понимаешь, что ты снова «между». Ты не в состоянии вернуть прошлое и не в силах заглянуть в будущее. В сущности, вся твоя жизнь в каждый момент времени называется иностранным словосочетанием «in between». Прокрутив эти неожиданные откровения в своем похмельном мозгу, ты идешь в ванную и прислоняешься к зеркалу. Где-то в глубине его снова мелькает морда того самого лисенка, который выбирает между лесом и зоопарком. У него также блестят глаза. Только теперь они с красными прожилками сосудов. Ты дышишь на зеркало и выводишь на нем указательным пальцем вопросительный знак и свой год рождения. В этот момент на кухне звонит мобильный. Прорезался еще один, осознавший, из Литерного экспресса. 1970-1976. Но ты об этом еще не знаешь. Reload.